Шведский король Карл XII. Шведскому королю Карлу XII 1682-1718 года было 18 лет, когда постоянные угрозы со стороны датчан, поляков и русских заставили его начать войну. «Господа», — сказал он, обращаясь к своим военачальникам, — «я решил никогда больше не вести несправедливых войн, но всякую справедливую войну заканчивать только разгромом моих врагов. Мое решение твердо. Первый, кто проявит враждебные замыслы, будет атакован, а когда он будет побежден, я надеюсь, и другие противники убоятся нас». Наступление датчан на шурина Карла, герцога Галштинского, дало повод к войне. Этот конфликт принял большие размеры в связи с выступлением на стороне датчан саксонских, бранденбургских, брауншвейгских и гессенских войск, а на стороне шведов – войск Англии и Голландии. 8 мая 1700 года Карл покинул Стокгольм, а уже 5 августа подписал в Травендале мирный договор с Данией. Сноска. В действительности мир был подписан 8 августа 1700 года на очень тяжелых для Дании условиях. Отказ от Галштинии, большая контрибуция. Этим миром Карл XII устранил из дальнейшей войны самого опасного, ввиду наличия у Дании крупного флота противника. Конец сноски. Боевые действия в этой кампании продолжались только 6 недель. Между тем, польский король Август II Сильный осадил Ригу, а русский царь Петр со своей 100-тысячной армией шел на Нарву. Однако, узнав о приближении Карла, поляки сняли осаду Риги. Благодаря этому Карл получил свободу действий против русских. Во второй половине ноября он подошел со своим 8-тысячным войском к Нарве и 30 ноября 1700 года одержал над русскими блестящую победу. Август и Петр объединились для совместных действий против победителя, но Карл после кратковременной зимней передышки атаковал саксонцев и поляков, собравшихся на западной Двине у Риги. Он переправился под прикрытием искусственной дымовой завесы через реку и разбил их. В результате этой победы шведы овладели Польшей, причем неприятности, возникшие у Августа II с польской шляхтой, сильно им помогли. 5 мая 1708 года Карл XII взял Варшаву. Неутомимые в преследовании разбитых поляков и саксонцев, Карл захватил почти всю Польшу. И тогда он пришел к убеждению, что судьба самым необычным образом хранит его, что само провидение назначило его для свершения величайших подвигов. Ничто не казалось ему слишком трудным. В Альтранштетте он вынудил Августа Сильного заключить мир. Там же он принял послов почти всех европейских государств, в том числе и герцога Мальборо, предка Уинстона Черчилля. Герцог Мальборо утверждал впоследствии, что Карл XII решил свергнуть русского царя. Он не заблуждался. Шведский король, ослепленный своими победами, рассчитывал на то, что сможет выполнить эту задачу в течение одного года. Кроме того, он поставил унизительные условия немецкому кайзеру и даже послал своих офицеров в Египет и Ближнюю Азию с целью рекогносцировки местности и изготовления топографических карт. Затем он обратился против своего главного врага, царя Петра, тщательно сохраняя в тайне все свои замыслы. В сентябре 1707 года во главе 43-тысячной армии Карл вступил в Россию. Его противник находился в этот момент под Гродно, в Литве. В январе 1708 года Карл выбил его оттуда и начал преследовать в направлении Минска и дальше к реке Березине, на которую он вышел 25 июня 1708 года в районе Борисова. Там он снова атаковал Петра и снова нанес ему поражение. Преследование привело Карла XII к Днепру, через который он переправился в районе Могилева. После победоносной битвы под Смоленском в конце сентября 1708 года Карл, совершенно неожиданно для своих приближенных, принял решение прекратить наступление на Москву и повернуть на Украину. К этому решению его склонил гетман Украины Мазепа, который обещал дать ему в качестве поддержки 30 тысяч человек, полностью вооруженных и снабженных продовольствием и деньгами. Карл последовал этому совету, вопреки желаниям всех своих офицеров. Но Мазепа не смог сдержать свое слово, потому что русские узнали о его замыслах и казнили его. Сноска. Мазепа казнен не был, а бежал вместе с Карлом XII Бендеры, после того, как его казаки отказались от участия в измене. Умер в Бендерах в 1709 году. Конец сноски. Правда, в октябре на помощь Карлу вышел, имея много людей и военной техники, шведский генерал Левенгаупт, но царь Петр сумел уничтожить его войско. Левенгаупт появился перед своим королем без боеприпасов и запасов продовольствия, имея всего лишь 5000 солдат. Карл XII провел зиму в больших лишениях. Его армия сократилась на 18 тысяч человек и 4 орудия. Но эта неудача не поколебала его своим решением. В конце мая 1709 года он повел свои войска в наступление на Полтаву, но ему пришлось остановиться, поскольку было получено сообщение о приближении царя Петра с армией в 70 тысяч человек. Несмотря на тяжелое ранение, король Карл решил атаковать превосходящего в силах противника. 8 июля 1709 года в районе Полтавы началась решающая битва, которая после непродолжительной борьбы, проходившей с переменным успехом, завершилась полным поражением шведов. Карл бежал через Днепр и Буг и остановился в Бендерах, Бессарабии, где он стал гостем Высокой Порты. Сноска. Высокая Порта – официальное название двора и правительства Османской Турецкой империи. Название это возникло в XIV-XV веках и просуществовало вплоть до свержения монархии в 1924 году. Конец сноски. Столь блестяще начавшаяся карьера полководца и государственного деятеля на этом и закончилась.